Глава 4. Ингрид посопела, но послушно свернула. Некоторое время прислушивалась к навигатору, но тот молчит, что и понятно, мы уже на другой дороге. Какой смысл сообщать о заторе тем, кто там не окажется точно? Еще через несколько минут слева от дороги выросли два огромных столба с широкой доской наверху, где название поселка, пара дурно нарисованных птиц и какие-то нелепые цветы. «Дуй прямо туда», — велел я. «Вон там крыши особняков на горизонте». «Блин, зажиточно живут. Не миллионеры, конечно, однако. Как твоя классовая ненависть?» «У меня все в порядке». «Ах да», — сказал я. «Ты же на страже режима». «А ты?» — спросила она. «Ну, я, конечно, против», — объяснил я. «Как гуманист и демократ. Я всегда против. А еще я на содержании Газдепа. Но в данном историческом моменте я за крепкую власть, так как ускоренному продвижению к сингулярности необходима стабильность и непрерывность. Меня из списка непримиримых врагов режима можешь временно вычеркнуть, вплоть до порога сингулярности». «Пока погожу», — заверила она мрачно. «Мало ли что говоришь, а термоядерную бомбу кто придумал? А Йеллоустонский вулкан? А Фукудзиму?» Забор, окружающий поселок, чуть выше простого палисадника. А между планками пространства достаточно, чтобы видеть все, что по ту сторону. Но все же собака не протиснется, разве что перепрыгнет. Хорошо видны аккуратные домики. Все не похожи. В России еще дикий капитализм, много поселков, в которых каждый хозяин на таких участках строит свой дом как хочет. Никаких предписаний сверху насчет одинаковой этажности для всех, лимита квадратных метров, цвета крыши и размера окон, как это за океаном и в гребаной заполиткорректненной Европе. «Ого», — сказал я, — «есть совсем роскошные. Надо бы красного петуха подпустить». Она дернулась. «Ты чего?» «А чего живут богаче нас?» — возразил я. «Надо поджечь. Нечего им измываться над пролетариатом. У нас Россия или уже не? Если Россия, то поджечь. Ах да, ты же наймит правящего класса буржуазии, цепной пес кровавого режима, все забываю». Она поморщилась. «Навигатор указывает, мы прибыли, а тут везде забор». «Дорога ведет дальше», — сказал я и потыкал пальцем вперед. «Все-таки имею дело с силовыми структурами, а не с нормальным человеком, который даже спрашивать бы не стал. Вот там дальше какие-то столбы». Въездные ворота в самом деле отыскались сразу за столбами. В сторожевой будочке дряхлая старушка даже не посмотрела в нашу сторону, а кнопку шлагбаума надавила заранее, когда мы только свернули в сторону ворот. Шлагбаум поднялся резво, современный. Мы вкатили по широкой дороге, где сразу за детской площадкой дорожка сузилась чуть ли не до тропки. Дороги внутри поселка до центральной части заасфальтированы, а дальше всего лишь засыпаны асфальтовой крошкой. Ингрид повела машину вдоль аккуратных домиков. Дальше карта привела к изящному домику за ажурным забором. Участок невелик, как и сам домик, но все-таки не таунхаус. Этот Королькович живет заметно зажиточнее Володарского. Явно летом не тратил жалования и премии на поездки в южные страны, на дорогие коньяки и ветреных женщин. Аккуратно подстриженный газон от забора и до замощенной площадки перед крыльцом. Две ступеньки, дальше черная дверь в белой раме и с ажурными окнами справа и слева. Крупные вазы по обе стороны, торчащие бутоны багровых роз на голенастых ветках. Ингрид коснулась сенсорной панели домофона. Я приготовился ждать, но почти сразу раздался живой энергичный голос. «Вы точно ко мне? Открываю». Я пропустил Ингрид вперед, что она приняла как должное. Полиция обязана грудью защищать гражданских, с чем я полностью согласен. Но все-таки грудью это не то же самое, что сиськами. Потому во дворе я догнал и пошел рядом. На крыльце домика она не успела поднять руку, чтобы постучать, как дверь отворилась. Выглянул очень немолодой, но крепкий и кряжистый мужчина. Совершенно лысый, но с седой, аккуратно подстриженной бородкой. «Заходите», — сказал он приветливо. «У меня здесь не часто бывают гости». Он не договорил, но я отчетливо услышал недосказанное, так что и таким иногда рад. Ингрид, радостно улыбаясь, как могут только лицемерить женщины, прошла в прихожую. Хотя в частных домиках уже нет такого четкого разделения, как в плановом хозяйстве. Я осторожно вдвинулся следом. Там справа и слева вешалки с множеством всякой одежды. Но, как я понял, она вся принадлежит Корольковичу. В одной стрижет газон, в другой выгуливает собачонку, в третьей возится в саду с плодовыми деревьями. «Жена в гостях», — сообщил он. «У них в это время собирается собачий клуб. На самом деле просто языками чешут. Собака — это приспособление, чтобы знакомиться с посторонними людьми и находить сообщников для прогулок». Он повел нас на кухню, что, как у большинства, давно не кухня, а гостиная и вообще центр квартиры. Ингрид светски оглядывается, играет леди. Блин, только такому Геркулесу играть такое. Как не понимает, что... Хотя вообще-то получается, если не слишком присматриваться. Королькович, рассматривая нас любопытными глазами исследователя, указал на легкие кресла у стола. «Садитесь, рассказывайте». «Владимир Лавронов», — представился я. «Доктор наук, тружусь в корпусе нейрофизиологии. Мы с вами, похоже, где-то пересекались». «Лицо знакомое», — подтвердил он. «Не на конференции? Вы не были на сенсационном докладе Керлига о новых методах CRISPR?» «Ох, что это я! Вспомнил, вспомнил! Мы с вами после той конференции потянулись за последним бутербродом». Я улыбнулся. «Да, точно». «Спасибо», — сказал он, что заставили меня взять тот бутерброд. А уже смешно было, как мы уступали его друг другу. Он засмеялся. Ингрид заулыбалась. Но тут же он стал серьезным. Я быстро и кратко рассказал о нашем деле, стараясь не увязать в деталях. Ингрид помалкивает, сидит с ровной спиной и развернутыми плечами. И еще бы. Леди. Только плечи, как у пловчихи или, хуже того, ватерполистки. Он слушал внимательно и даже с заметным интересом. «Очень интересно», — сказал он. «Сейчас я вас угощу черникой из своего сада. Из всех ягод ее просто обожаю. И другие люблю, но чернику особенно. У меня она просто отборная, крупная, сочная. Что странно, абсолютно без генной модификации. Хотя я не шарахаюсь от нее, но так уж получилось, что натуральная еще крупнее». Ингрид спросила вежливо. «А зачем ее тогда модифицируют?» Он отмахнулся. «Для северных районов требуется что-то поустойчивее, чтобы в мерзлоте прижилась. А здесь и такая дает прекрасный урожай. Вот, полюбуйтесь, прямо перед вашим приездом собрал». Он поставил на середину стола огромное блюдо. Темно-синие ягоды идеальной пирамиды расположились от самого края тарелки. Даже страшно брать. Все вот-вот и так посыплется на столешницу. Ингрид аккуратно вкладывала в рот по одной ягодке, а я сразу загреб пятерней и совал туда морду, чувствуя себя тем самым медведем, что завидовал бегемоту из-за его огромной хари. Королькович наблюдал за нами с отеческой улыбкой, хотя по возрасту дед, а то и прадед. Потом заметно посерьезнел, вздохнул. «Проблема в самом деле есть», — сказал он, наконец, уже другим голосом, деловым и строгим. «И как вы правильно заметили, сейчас с грохотом рушатся сами понятия добра и зла. Они действительно создавались для человека прошлых времен, для смертных людей. Это верно. Но трудность в том, что эту новую и шокирующую истину трудно понять большинству даже в нашем мире элитной аристократии ученых». Я сказал уклончиво. «Я уже почти стар. Во всяком случае, на пути к возрастной зрелости. Постараюсь понять». Он спросил неожиданно. «Вы в какие баймы предпочитаете?» «Стратегии», — ответил я с некоторым удивлением. «А что?» «Всегда предпочитали?» — уточнил он. «Или год назад еще баймили в стрелялки-догонялки-рубилки?» Ингрид смотрела сердито, ничего не понимая. Я слегка запнулся с ответом. «Вообще-то да, даже полгода тому. Но, честно говоря, почему-то вот стратегии стали интереснее». Он посмотрел с хитрым огоньком в глазах. «Стратегии или вы стали интереснее? Пусть ваша подруга не хмурится, я как раз к этому веду». Она прервала. «Я хмурюсь не из-за вашего странного монолога, а что считаете меня подругой. В данном случае я его временная напарница, а не подруга». «Простите», — проговорил он со скрытой иронией. «Мне показалось, что вы все-таки женщина со всеми женскими атрибутами. Так вот, молодые все баймят в стрелялки, потому что у них еще нет ни опыта жизни, ни умения мыслить шире. Они рядовые по жизни и потому выполняют работу рядовых, понимаете? Как в реале, так и в баймах. Бегают и стреляют все-таки молодые, не так ли?» «Ну да», — согласился я. «А как иначе?» «А те, — пояснил он, — кто постарше, уже разрабатывают эти операции, руководят в штабе. Это и есть иначе». Я уточнил. Хотите сказать, старшее поколение играет в стратегии? Вот-вот, сказал он. Человек с возрастом должен расти и умнеть. Если он и до старости бегает с ножом и автоматом, это говорит о том, что его интеллект так и не развивался. Как был дураком, так им и остался. Когда я говорю «дурак», я не вкладываю в это слово ничего обидного. Не зря же мы все, взрослее, говорим с досадой: «Эх, каким дураком я был!» «Так-так», — сказал я, — «вроде бы начинаю смутно понимать», — он сказал с одобрением. «Потому что уже баймите в стратегии. Все верно, это связано. Точнее, это один из ясных и отчетливых показателей. Когда вы играете в стрелялку, вы действуете за себя и для себя, а когда в стратегии, то уже для других, понимаете? Либо выигрываете битву, либо спасаете мир от инопланетян. Ваши личные интересы уходят на задний план, вы о них не думаете. Вы поднимаете экономику страны или всего мира, добываете руду, строите заводы, развиваете хай-тек, защищаете, кормите, развиваете. Вы работаете на человечество, а не на себя». Ингрид смотрела непонимающе. А я кивнул, сказал со вздохом: «Да-да, наши предположения несколько пошатнулись. Во всяком случае, мои». Он мягко улыбнулся. «Ничего страшного. Вы же впервые столкнулись с таким вызовом, не так ли? Это не воришек на блошином рынке ловить, как было все века раньше. Мир меняется, новые мотивы преступлений тут как тут. Нужно иметь не просто хорошие мозги, но и уметь мыслить по-новому». Ингрид посмотрела на меня зло. «А вот я», — произнесла она с вызовом, — «так и не поняла, из-за чего что-то должно было пошатнуться». Королькович сказал с невеселой улыбкой: «Вы умные ребята, но не замечаете очевидного. Это свойственно молодым и увлеченным. Они не рассматривают другие варианты». Я спросил нетерпеливо: «Что мы упустили?» «Помните апологетов бессмертия», — предложил он. «Среди них только юные и люди среднего возраста. Но совершенно нет людей старшего возраста. Уточняю, тех, кому за 80, а то для вас и 40-летние уже старики, верно?»